Глава 25. «Льдинка, ты отлично выглядишь!» — радостно прощебетала подруга, когда мы с ней встретились в любимой кофейне. Поздравив друг друга с наступившим Новым годом и обменявшись подарками, мы начали делиться последними сплетнями. Встретила вчера в торговом центре Андрея. «Ну, помнишь, вы с Вадиком нас познакомили, толстый такой!» «А, заместитель Вадика!» — кивнула я, вспоминая добродушного, но не очень умного толстячка. «Ага, мы с ним поговорили. Ты знала, что Вадика невеста эта богатая бросила?» — сказала подруга, внимательно глядя на меня. Про свои отношения с новым шефом я ей пока не рассказывала, решив, что еще рано делиться такими новостями. Мало ли, может, мы через неделю уже разбежимся. А новости про Вадика меня теперь не волновали. Напротив, я была рада, что он исчез из моей жизни, и с тех пор, как был выдворен из моего дома Алексеем, пока не являлся. Надеюсь, что это навсегда. Так что подруге я просто кивнула, мол, да, слышала что-то такое. «Представляешь?» — заговорщически продолжила Ленка. Она его застала в офисе, тискающим новую секретаршу. Теперь Вадику не светит вылезти из банкротства. Почему-то я сразу вспомнила наш первый рабочий день в наступившем году. Мы приехали в офис вместе, но я вышла из Алешиной машины, немного не доехав до бизнес-центра. И пока мужчина парковался на подземной парковке, успела подняться в офис и даже заглянуть в отдел кадров, подарить маленький подарок Ларисе Ивановне. Алексей влетел в приемную, когда я уже включала компьютер. «Эля, ко!» — начал он, а потом взглянул на меня, и его губы тронула нежная улыбка. «Элечка, милая, кофе мне сделай, пожалуйста». Я улыбнулась в ответ и пошла делать черный кофе без сахара. Вот что значит правильное воспитание. Всего пара недель, и этот хам стал вежливым лапочкой. У кофемашины уже толпились сотрудники, по большей части рекламщики. Сотрудники веб-отдела на работу, да еще и после новогодних праздников, так рано не приходили. Народ, столпившийся у благословенного аппарата, дарящего эликсир бодрости, был слегка помятый и явно не выспавшийся. Мой счастливый и цветущий вид мог их раздражать, но сейчас им было не до меня. Они обсуждали новость. «Слышали?» — говорила одна из девочек-дизайнеров. «Нас не будут разделять на две разных компании, и в другой офис никому переезжать не придется. Братья помирились». «Да ты что?» — ахнула вторая. «Это после корпоратива, небось? Эльдинка, ты молодец! Как ты ловко с двумя Дедами Морозами придумала! И корпоратив такой классный получился!» Я чуть не подавилась, хлебнув кофе. Увлеченная разговором, перепутала и хлебнула не из своей чашки, в которой был сладкий напиток с молоком, а горечь из чашки Алексея. «Я не нарочно, так получилось», — попыталась оправдаться я, но меня уже никто не слушал, обсуждая последние сплетни и прошедший корпоратив. Я понесла чашку с кофе начальнику и встретила по дороге шамана. Тот ковылял по коридору на костылях с загипсованной ногой. «Привет, а ты разве не на больничном?» — спросила я его. «Да с ума сойти можно, столько дома сидеть!» — взглянул он на меня тоскливо. «Все праздники в одиночестве просидел, и свидание с тобой обломилось. И за что мне все это?» Так, сокрушаясь, он побрел дальше в свой кабинет. По дороге его перехватила новенькая верстальщица, которой срочно нужно было поставить какой-то софт. Шаман тут же воспрял духом и, что-то бурно обсуждая с девушкой, продолжил свой неспешный путь, стуча костылями по полу. Я пошла к начальнику, а то и кофе уже поди остыл. Открыла дверь в его кабинет. «Алексей Сергеевич, ваш кофе!» Поставила перед ним чашку и уточнила. «Может, все же чего-нибудь сладкого к кофе принести? Там конфеты есть?» «Да, пожалуй, от сладкого я не откажусь», — улыбнулся он. Но когда я было кинулась за конфетами, перехватил меня за руку и усадил себе на колени. «Сладкая моя, мне никаких конфет не нужно», — сказал мужчина, удерживая меня на своих коленях и касаясь своими губами моих губ. «Леш», — прошептала я, загипнотизированная его голодным взглядом, — «вдруг кто войдет?» «И то верно», — сказал он и выпустил меня из своих объятий. Вот только выпустил он меня исключительно для того, чтобы дойти до двери и закрыть ее изнутри на замок. Потом он подхватил меня под попку и усадил прямо на свой рабочий стол, нагло задирая подол юбки. Он покрывал поцелуями мою шею, грудь, расстегивая мелкие пуговки моей блузки, а потом вдруг стянул с меня трусики спустил свои брюки до колен и, разведя мои ноги, вошел в меня, отчего я не сдержалась и застонала. Потом вспомнила, что за дверью может кто-нибудь быть, и прикусила губу. Он нависал надо мной, лежащий на спине на его рабочем столе, и с прикрытыми от наслаждения глазами двигался во мне, когда вдруг зазвонил его телефон. Не прекращая двигаться, Алексей поднес его к уху. «Да, Лариса Ивановна?» «Да, хотел». «Разместите, пожалуйста, вакансию секретаря». Услышав такое, я дернулась, пытаясь освободиться из его захвата. Но он держал меня, крепко прижимая к столу, и лишь резче и глубже вонзался в мое тело. «Женщину лет 40, замужнюю с детьми». «Эльдина?» — продолжал он разговор с кадровичкой. «Да, увольняется». «Нет, подготовьте для нее трудовой договор». «Берем ее на должность дизайнера рекламы». Мои глаза изумленно расширились. «Хотя нет, пока не надо», — вдруг заявил этот босс. «Через месяц подготовите. Она как раз фамилию сменит». «На какую?» «Вершинина, конечно».